Внимательно вчитываясь в плотные столбики иероглифов и редкие рисунки, позволявшие более точно усвоить информацию, я только и мог, что завидовать намного более опытному коллеге, достигшему вершин мастерства в нашей профессии, и мечтать о дне, когда сам достигну подобного уровня. Впрочем, это был только дополнительный стимул к развитию. Первый этап комплекса включал в себя изменение структуры скелета, небольшого увеличения их плотности и упругости, путем замены костной ткани на более совершенную, что значительно уменьшало вероятность переломов. Есть у меня подозрение, что старик вдохновлялся одним кланом Искири, даже первичного обследования тела Кагуя очень совпадало с описанным в свитке. Если это так, то при наличии живого пользователя Шикацумику, мертвенный костяной пульс, есть шансы достигнуть намного лучшего результата, чем получилось у Хиши. Громкий звон часов заставил меня отвлечься. Посмотрев на время, я нахмурился, 2 часа прошли слишком быстро, но после небольшого колебания отложил свиток. Обещание следует держать, так что, встав и немного размявшись, я вытащил из шкафа белье и, застелив диванчик в углу, улегся спать. Завтра будет новый день, большую часть которого я намереваюсь посвятить образованию. Глава 39. Следствие по деятельности Шимуры Данзе и организации под его руководством, наконец, завершилось, и было назначено собрание общего совета Конохи, на котором будет решаться судьба преступника. Как и было заведено, за пару часов до этого, действующие советники присутствовали в кабинете Хокаге, чтобы обсудить совместную линию поведения, даже если тема для разговора была неприятна и тяжела всем троим. «Хирузин, ты понимаешь, что придется сделать на этом собрании, и не станешь пытаться выгородить его», — подал голос Хамура, нарушая гнетущую тишину, царившую в кабинете лидера деревни. «Комиссия накопала столько доказательств преступлений против жителей Конохи и наших союзников, не говоря уж про несанкционированные Хокаге миссии, что Шимуру сейчас не спасет и чудо. Не волнуйся, Хамура, я знаю, что от меня требует долг», — медленно и веско произнес Сарутоби, усиленно дымя трубкой с набором успокаивающих трав. Он несколько мгновений держал лицо непроницаемым, но потом как-то резко осунулся, превратившись из грозного лидера в усталого пожилого человека, несущего на своих плечах огромный груз. Кто же знал, что Данзакун зашел в своих неуемных амбициях настолько далеко? Еще хорошо, что Орочимару остается кандидатом на твой пост, каким-то немыслимым образом оказавшись незапятнанным в его делишках и не похоронив всю проделанную нами работу, — хмыкнула Кахару, бросив многозначительный взгляд на коллегу, — хотя мы отлично знаем, что это не так. Не исключаю, что ученик успел подчистить архивы корня от компрометирующих его документов, в том числе и на секретной базе. Едва только завершилось собрание, вздохнул Хирузин, лучше всех зная натуру упомянутого шиноби, или об этом позаботился старый соратник, когда стало ясно, что Орочимару-кун будет конкурировать за титул 4-го. Этот параноик, скорее, Данзакун мог их просто перепрятать в более надежное место, чтобы потом иметь рычаги давления на нового Хокаге, — покачал головой Митакада, снимая очки и протирая стекла платочком. Старейшины до последнего момента ожидали новых подробностей раскручивающегося скандала и ареста Змеиного Саннина вслед за множеством других влиятельных людей Конохи, что оказались замешаны в делах опального соратника. Вот только Орочимару каким-то образом сумел выскользнуть не хуже своих призывов и остаться с незапятнанной репутацией временами жесткого, но обаятельного шиноби. И это несколько затрудняло ситуацию, учитывая ранние договоренности между ними. Это было бы вполне в его духе, — согласно кивнул Сарутоби. Повисла небольшая пауза, во время которой трое пожилых людей оказались погружены каждый в свои мысли. «Что насчет оперативников корня? Всех удалось задержать и допросить?» — внезапно встрепенулась старейшина Утатани. «Ввиду формального переподчинения последних командующему Анбу, вся информация по данному направлению была засекречена и недоступна даже советникам, не говоря о простых шиноби. Учитывая преданность некоторой части состава организации лично прошлому главе, а не его идеологии, возможны были инциденты, как только о приговоре окажется известно широкой публике, а не только узкому кругу лиц, приближенных к верхушке власти деревни. К сожалению, местоположение около 20 человек по-прежнему неизвестно, несмотря на все усилия моих людей». Сарутоби выбил пепел из трубки и убрал ее в чехол, поэтому Данзе будет находиться в камере под усиленной охраной до момента приведения приговора в исполнение, в оковах и под подавляющими печатями. Невысказанной осталась мысль, что если преступник сможет сбежать даже из такой ситуации, то полетят головы и ему придется освободить кресло и снять треугольную шляпу уже в течение следующих нескольких дней. Кланы всерьез хотят крови за откопанные грязные секреты в шкафах корня. Время, Хирузин, посмотрел на часы Митакада. Действительно пора, вздохнул Сарутоби, вставая из кресла и поправляя официальные одежды лидера деревни. Сопровождаемый старейшинами и присоединившимися к ним за пределами кабинета личными охранниками Анбу, Хирузин спустился по лестнице до зала собрания. Как и было заведено, его группа подошла последняя, и все остальные представители управляющего органа Канахагакури уже собрались, тихо переговариваясь между собой. Заняв свое место, Сарутоби обвел быстрым взглядом присутствующих и с небольшой грустью отметил солидное количество пустых мест среди гражданских. Свидетельство того, как глубоко распространилось влияние Шимуры за его спиной, и сейчас, оглядываясь назад на множество проведенных полным составом собраний, становится понятным, почему некоторые люди голосовали так или иначе по разным вопросам. Новый глава Хьюга, не считавший нужным скрывать свой лоб со знакомой печатью, сейчас имевший дополнительный рисунок, тоже бросался в глаза, но этот корабль уже ушел, и он ничего не мог поделать со сменой власти среди обладателей Бьякугана, наверняка не обошедшейся без жертв. Право кланов на невмешательство в их внутреннюю политику во всей красе, и едва ли кто сейчас даст ему возможность это право нарушить. «Собрание объявляю открытым», — негромко произнес он, мгновенно заставив замолчать окружающих. «Сегодня на повестке дня единственный вопрос — судьба бывшего командира Анбуне, Данзо Шимуры. Командующий, вам слово». «Благодарю, Хокаге сама», — слегка поклонился вставший анбушник в маске совы. «Так как все присутствующие внимательно следили за ходом расследования, то я просто зачитаю конечный вывод». Взял он со стола перед собой свиток и, развернув, принялся зачитывать. «В результате расследования собранной комиссии были получены следующие доказательства преступлений заключенного Шимуры Данзо: огромное превышение полномочий на своем посту с личными целями, подготовка создания вооруженного формирования, неподотчетного лидеру деревни, намеренное ослабление потенциала союзных деревень, проведение неодобренных Хокаге миссий, попрание прав кланов Канахи, организация убийств действующих шиноби на службе деревни, хищение клановых техник, передача важной информации вражеским шпионам, присвоение кланового дадзюцу, сговор с целью участия в преступной деятельности против жителей Канахи, нарушение основополагающих договоренностей Канахи с правителем Хонокуни. Перечисление все продолжалось и продолжалось. Главы кланов сидели с каменными лицами, прекрасно представляя, чего можно было ожидать от доклада, в то время как гражданская часть совета, изрядно поредевшая за последние несколько дней и оказавшаяся за пределами информированного круга лиц, подобными навыками похвастать не могла, став бледнее мелой пуча глаза. Не сильно от них отставали представители совета джонинов, часть из которых не раз поддерживали милитаристские предложения Данзо, пусть и не оказавшись замешанными в его делишках. Огромный список доказанных преступлений многих вгонял в трепет. Одно дело – получать такую информацию порциями в ходе расследования, а другое дело – вот так, все вместе. Вербовка сторонников среди лояльных сил Канахи с целью нарушения принятой присяги, прикрытие распространения наркотиков и препятствие работы полиции. Наконец закончил перечисление командующий Анбу через десяток минут. От себя могу добавить, что преступник имел доступ к секретной информации стратегического уровня и является огромным риском для благополучия Канахи в живом виде. Немедленное устранение и уничтожение тела без показательной казни будет наиболее верным решением в данном случае. У меня все, Хокаге сама. Многие члены совета были согласны с предложением главного анбушника, поддержав его кивками. «Благодарю, Сава-кун». Хирузин жестом разрешил подчиненному вернуться на место и обратился к совету, ничем не показав бушевавшей у него внутри бури эмоций. «Ввиду тяжести совершенных преступлений, Шимура Данзо приговаривается к смерти». Ему было очень тяжело произнести эти слова, но другого выхода просто не оставалось. Старый соратник давно пересек черту, и когда правда всплыла наружу, было поздно что-то делать. Хокаге наклонил голову, чтобы скрыть выражение усталости на лице. Последние дни, весьма насыщенные не самыми приятными откровениями и событиями, дались стареющему шиноби очень непросто, оставив опустошенным в моральном плане. Предлагаю провести голосование по предложению командующего», – внезапно подал голос глава Учиха, с дополнительным условием присутствия наблюдателей от кланов при приведении исполнения приговора в действие. Несмотря на похоронное настроение окружающих, обладатель Шерингана буквально источал мстительную радость. Являясь идейным последователем второго Хокаге, Шимура при любом удобном случае стремился вставить палки в колеса клану основателей, как недавно стало ясно, отнюдь не чураясь подставлять соратников, а потом заниматься мародерством тел, и скорая смерть откровенного врага не могла не вдохновлять его. «Поддерживаю», — лениво поднял руку Нара и неожиданно решил прояснить свою мотивацию, показательная казнь будет лишним риском, к тому же, тогда ограничить информацию о преступлениях Шимура окажется невозможно, а это может негативно повлиять на боевой дух наших вооруженных сил и сподвигнуть другие великие деревни на агрессивные действия. Естественно, Акамичи и Яманака поддержали союзника. «За», — неожиданно высказался почти сразу Хьюга, несмотря на соперничество с другими обладателями Дадзюцу, замалчивать смерть старейшины долго все равно не получится, но это позволит выиграть время на реорганизацию Анбуне. Нападение Нукининов в центре Конохи все равно привлечет внимание иностранных шпионов, но одно можно будет скрыть за другим, кивнула глава Синджу. «За, это имеет смысл», подал голос Абурами. Вслед за главами благородных кланов Конохи, поддержали предложение и все остальные присутствующие, включая гражданских. Единогласно, подвел итог Сарутоби, приговор будет приведен в исполнение немедленно по завершению собрания и в присутствии представителей от кланов. Сам он при этом на казни присутствовать не собирался, полностью доверяя подчиненному и не желая видеть последние мгновения старого соратника. Что будет с Анбуне, Хокаге-сан? Подразделение будет расформировано или реформировано? Внезапно поинтересовался Шинесу Нара, бросив на лидера деревни острый взгляд. Немного расслабившиеся, главы кланов подобрались, устремив вопросительные взгляды на Сарутоби. Корень будет реструктурирован после проверки всех ниндзя на лояльность в деревне, после чего некоторая часть оперативников будет переведена к ним для восстановления численности личного состава, и это подразделение Анбу полностью сосредоточится на разведке и контрразведке, вынужден был ответить Хирузин, хотя изначально собирался попридержать данную информацию на некоторое время. «Кто будет назначен новым командующим подразделения?» – озвучил общий вопрос Хатаки. «Ввиду поставленных задач, временно, должность будет занимать Джирая», Хирузин отлично понимал, что большего добиться будет невозможно, на столь вкусную должность найдется много претендентов и утвердить ученика на должности постоянно, кланы не дадут. На этом, я объявляю собрание совета оконченным. Глава сороковая. О смерти одноглазого ублюдка узнали лишь очень немногие люди, но, к счастью, я был среди них. Шинесу лично присутствовал при казни Данза прямо в камере, перед освидетельствованием штатного тюремного Ирянина, что это действительно был приговоренный, а после и сожжение тела на месте. Какие бы сюрпризы ни заготовил Шимура на случай своей смерти, они не сработали в специальной камере, вытягивающей чакру и созданной для содержания особо опасных шиноби. Вздохнув с облегчением после рассказа дяди, я в уме поставил жирную галочку напротив имени человека, что был опасен не только для меня с семьей лично, но и был одним из тех патриотов-идиотов, что здорово подкосили военную мощь Конохи, в попытке воплотить собственное видение великой деревни. Ну и создал приличное количество врагов указанной деревне, когда, не разбираясь, устранял мнимые и реальные угрозы ее существованию. Учитывая, что главную свою ошибку этот фанатик еще не совершил, интересно, как дела пойдут в одной маленькой дождливой стране в ближайшие годы. Посылать клона теней туда для проверки как-то сыкотно, учитывая глазки одного полукровки, но похоже, без этого не обойтись. Мне жизненно важно знать распорядок сил на Третью мировую войну Шиноби, которая уже не за горами. Хотя, кто его знает, когда она начнется, учитывая, что главный провокатор мертв. В любом случае, до ее начала время есть, и я намерен посвятить его усилению себя и родных, поскольку, в вероятности отсиживания всех своих женщин в тылу я не верю. Именно поэтому, 5 Каге Буншинов круглосуточно заняты изучением наследства Хишихьюга, хотя мне и кажется кощунственным делать это не лично, такое ощущение, что надругиваешься над святыней. Похоже, сам того не заметив, я сильно проникся местным образом мышления и пришлось буквально заставлять себя использовать все доступные возможности. Правда, информации было столько, что даже с помощью техники Яманака, я каждый день тратил около 4 часов в медитации, чтобы уложить знания в голове. Про осмысление и применение пока речи вообще не шло. Тем не менее, разгребание навалившихся дел на других и применение клонов позволили получить так необходимое время для посещения лабораторию. Мгновение дезориентации, вот я в совершенно другом месте. Сойдя с портальной плиты на пол и подойдя к стене, я сформированным из чакры ключом открыл каменную дверь и, пройдя коридор, оказался в святая святых комплекса. Босс, почти одновременно повернулись ко мне 5 обитателей лаборатории. Что-то давненько ты не заглядывал за результатами, немного нахмурился Каге Буншин, исполнявший роль руководителя лаборатории. Если бы не регулярные клоны раз в несколько дней, поставляющие еду и передающие чакру, можно было бы подумать, что о нас ты забыл. Вообще-то, кто-то высказывал желание вас не беспокоить, легкомысленно отмахнулся я рукой. К тому же, Хьюго передали записи старика Хиши, а это достаточная причина, чтобы отложить посещение. Что, они передали, босс? Почти синхронно воскликнули клоны, состроив умоляющее выражение лица. «Ладно, ладно, сейчас поделюсь», — закатил я глаза. Подойдя к каждому из теневых клонов, я передал по 10-й части резерва и, оставив стоять застывших копий, пусть мозгов у них не имеется в полном этого смысле слова, но даже сознанием на чакре требуется время на переваривание больших объемов информации, повернулся к Канпикинингё. «Ладно, эти фанатики от науки, у тебя как дела?» «Да нормально, основа», — пожал плечами тот, — «достаточно освоился в теле и уже кое-чему научился», ухмыльнувшись, Кагуя поднял вверх руки и показательно медленно выпустил из кончиков пальцев костяные когти, затем убрав их обратно. «Уже», — изрядно удивился я, — «не думал, что Шикацумику, мертвенный костяной пульс, можно овладеть настолько быстро, пусть и на начальном уровне. Ну, этот Кекки Гинкай по сути, дает интуитивное понимание, не требуя учебы, лишь практики и определения своих ограничений», пояснил черноволосый парень. «Это как никогда не иметь конечности, учиться ей управлять после появления. Ты теоретически понимаешь возможность того или иного движения, но мышцы пока не дают, работают так, как желаешь». «Записи помогли?» — поинтересовался у него. «Очень повезло, что когда я взялся за перенесение знаний другого мира на бумагу, еще что-то помнил про возможности одного пособника Орочимару именно из этого клана Киригакури. Кто же знал, что эта информация понадобится уже сейчас? Да и бывший обладатель этого тела показал довольно интересные приемы, пусть и не столь впечатляющие. Там, безусловно, имеются очень вкусные приемчики, но мне пока рано даже задумываться о таком, не при таком контроле чакры, что у меня имеется сейчас», — покачал головой Кагуя. «Меня вообще сложилось впечатление, что Шикацумику требует в первую очередь именно этого, ну и обучению тайдзюцу под него, а не обучение владения самим Кекки Гинкаем». «Хех, тут у тебя очевидное преимущество перед этими берсерками», — усмехнулся я клону. «Акира, он восстановился до уровня Иринина второй степени всего за полгода, а потом он сам постепенно подтянул контроль чакры тренировками до текущего уровня». «Да помню я, не надо мне рассказывать», — вздохнул Канпикинингё. «Опять на это тратить чертову кучу времени, словно и не занимался этим все прошедшие года». «Ну, это да», — покривился я, на мгновение представив, как бы себя ощущал, вновь оказавшись на самом дне по контролю. «Босс, это же настоящая золотая жила», — воскликнул очнувшийся начальник лаборатории, отмерев всего на мгновение раньше коллег. «Даже с частью этих знаний можно столько всего сделать, что просто глаза разбегаются». «Точно», — поддержал его Каге Буншин номер 2, — «уже сейчас я вижу несколько путей, по которым можно пойти в наших экспериментах». «Вы не о том думаете», — вмешался четвертый. «Основе нет необходимости проходить модификацию того же скелета для повышения выживаемости, когда можно пересадить готовый, тем более, по комплекции они почти одинаковые», — указал он на тело Кагуя. «Учитывая, что мы совсем недавно обнаружили, это имеет смысл», — покивал лидер четверки, переводя взгляд с меня на Канпикинингё. «Так, стоп», — поднял я ладони в восстанавливающем жесте. «Прежде чем вы начнете генерировать безумные идеи, давайте сперва разберемся с вашими исследованиями, а потом уже со всем остальным, так как у меня не так много свободного времени». «Хорошо, босс, давай», — без возражений согласился первый номер, растягивая губы в улыбке, больше похожей на безумный оскал. «Мы добились положительных результатов по главной задаче, в ходе работы обнаружив кое-что очень существенное для всех нас. «Что, у вас все же получилось?» Широко раскрыл глаза, смотря на ухмыляющихся клонов. «Как, мы изначально пошли по немного неверному пути, желая достигнуть процесса омоложения тела подопытных физическим путем, но не беря в расчет чакру», покачал головой лидер четверки, кивая в сторону единственной заполненной колбы в лаборатории, где плавала относительно молодая женщина, хотя необходимо было посмотреть на ситуацию с другой стороны. Как можно заметить, эта кунаичи в возрасте 42 лет, выглядит всего на 30 с хвостиком, подхватил другой клон, собственно, и возраст тела соответствует внешнему виду, хотя раньше такого эффекта нам удавалось добиться лишь в пределах 3-4 лет, да еще и с серьезными побочными эффектами. Но все изменилось, когда в ходе опытов мы пришли к поразительному выводу, Кекки Гинкай Узумаки является полностью энергетическим типом, обрушил информационную бомбу клон, несовмещенным или телесным, как мы считали раньше. На мгновение я подзавис, пытаясь переварить новость, но потом замахал руками на явно хотевших продолжить Каге Бульшинов. «Подождите, подождите, а как же живучесть, медленное старение, свойства моей крови?» «Очень просто, все это появляется под многолетним влиянием на организм уникальной чакры. Собственно, прямым доказательством являемся мы сами», – пожал плечами первый. «Также принцип наследственности, полноценно передающийся у Узумаки только по женской линии, чего не наблюдается по мужской, когда на плод влияет чакра матери, ослабляя, размывая все бонусы. Поясни, в нашем случае, по отцовской линии передалась именно чакра, обеспечившая нам все преимущества, пусть и не на уровне чистокровных представителей клана. У нас же дети получат еще меньшие преимущества и так до тех пор, пока наследие не растворится совсем, но если мать окажется Узумаки, передастся не только уникальная чакра, воздействуя от момента зачатия и укрепляя передаваемый Кекки Гинкай, но и предрасположенность генов тела, что долгое время было под влиянием такой чакры, и все особенности кланового Кекки Гинкай будут сохранены через поколение намного дольше, чем по линии отца, а уж если оба родителя окажутся чистокровными, то тут и думать нечего. «Да, тот самый Наруто с тобой бы не согласился», — насмешливо вздернул я бровь. «Это как раз пример нагляднее некуда, как и дети Мита, не получившие никаких преимуществ Узумаки, кроме и так сильного тела, как у всех Синджу», — с жаром начал размахивать руками двойник, под довольные кивки товарищей. «Чакра Биджу у всех джинчурики подстраивает носителя под себя, фактически, разбавляя Кекки Гинкай и не позволяя передаваться в детях, потому Наруто получил крепкое тело, но доминанта генов досталась от Минато, хотя все должно было получиться наоборот. То есть, теоретически, подвергая зародыша воздействию нашей чакры на протяжении всего развития до рождения и формирования источника вместо материнской, а не просто предоставив природе все как есть, мы сможем передать ребенку все преимущества, что имеем сами, практически без потерь», — задумчиво спросил я, уже видя путь, которому пошли клоны теней, стремясь решить задачу омоложения подопытных кунаичи. «Именно. Под воздействием чакры тело меняется, и даже если мать будет не Узумаки, ослабления Кекки Гинкая практически не будет», — кивнул первый. «Как раз исходя из этого, мы и отталкивались с этой подопытной, сперва смешивая твою чакру с ее, а затем, постепенно заменяли полностью во всей Кейракуки, помогая воздействию на тело как с помощью препаратов, так и комплексом печатей, на клеточном уровне стимулируя начавшиеся изменения, чему очень способствовали записи Орочимару. Пусть для получения быстрого результата потребовалось увеличить концентрацию чакры в каналах, что вылилось в многочисленные повреждения Кейракуки даже у такой матерой кунаичи», — досадливо хмыкнул третий, — «но за полтора месяца скинуть почти 8 лет, пусть и такой ценой, как раз подтверждает нашу теорию». «Да, с этим не поспоришь», — кивнул я, любуясь обнаженным телом кунаичи в колбе, что вовсе не выглядело принадлежащим 42-летней женщине, что случилось со второй подопытной. Повернулся я к колбе по соседству. «Более обширное повреждение чакросистемы и источника вместе с последствиями от прошлого эксперимента послужили причиной смерти», — равнодушно ответил четвертый. «Мы на ней обкатали процесс, так что это не напрасная жертва, и задокументированные наблюдения очень нам помогли добиться успеха со второго подхода». Я сожалеюще вздохнул, но никак не прокомментировал. Клоны такими и создавались, сосредоточенными на цели, даже если для этого придется кем-то пожертвовать. Поэтому, их воспоминания пусть лучше окажутся уничтожены, чем попадут обратно ко мне. Положим, столь быстрый результат хоть и нагляден, но слишком брутален для подопытной, вернулся я к теме, что, если его растянуть с помощью печати на несколько лет, в принципе, возможно, но это требует времени на проработку и результат будет хуже, пожал плечами первый. Тогда займитесь, еще можно подождать, приказал я двойникам. Да, босс, что там было про скелет? Вспомнил я другое предложение Каге Буншина. Кекки Гинкай Кагуя, полностью физически и отлично работает даже с измененной чакрой, оживился третий. Почему бы не использовать уже имеющиеся под рукой и не получить Шикацумику, мертвенный костяной пульс, пересадкой всего скелета. Глава 41. Если бы это было так просто, саркастически фыркнув, закатил я глаза. Даже с моими навыками, данная операция будет очень непростой, и если предположить, что замена скелета действительно даст мне возможность использовать их кекки гинкай, у меня нет исцеляющего фактора, что позволяет телам Кагуя заращивать нанесенные повреждения от костей, а постоянно использовать для этого медицинскую чакру вместе с блокированием нервов от мест извлечения, будет слишком затратно и заморочно. Ну, строго говоря, босс, он не такой и хороший, без большого вливания чакры, кожу и мелкие повреждения затянуть хватит, но не больше, подал голос Канпикинингё, все дело в структуре и строении мышц, что расходится перед выталкиваемыми костями. То есть еще и модификацию мышц придется делать, вздохнул на его уточнение. Вообще, Шикацумику нам нужен исключительно как инструмент улучшения и бронирования тушки и внутренних органов, вздернул бровь первый, переводя взгляд с Кагуя на меня. Использование собственных костей в рукопашной никакого особого преимущества не даст, учитывая нашу специализацию, да и не знаем мы подходящего стиля тайдзюцу. Правильно. Но для этих двух целей будет гораздо эффективнее и быстрее получить кекки гинкай, а не возиться с проверкой записей старика Хиши, поддержал третий коллегу. Тем более, результат полной модификации костей все равно будет проигрывать свойствам костей Кагуя, а уж если принять во внимание благотворное влияние нашей чакры. И они были полностью правы, даже беглого осмотра во время лечения попавшего ко мне тела было достаточно, чтобы понять, насколько же у этого шиноби отличается прочностью и стойкостью к повреждениям скелет, если сравнивать с обычным человеком, пусть и использующим чакру, в лучшую сторону, естественно. Даже проведя полноценную модификацию от Хьюга, можно было только приблизиться к подобному результату, но никак не сравниться и тем более, превзойти. Ладно, идея может быть и стоящая, со вздохом согласился я под пятью парами ожидающих взглядов. Но делать что-то столь радикальное с места в карьер я не собираюсь, можно отработать процесс сперва на отдельных костях и если результат окажется положительным без отторжения телом, тогда уже можно будет подумать о более масштабной замене. Также нужно прошерстить уже свои записи, какие-то исследования, пусть и незавершенные, относительно пересадки частей организма с последующей адаптацией, я уже видел в госпитале, когда перерывал местную библиотеку и даже скопировал себе на будущее, да так и забыл. В этом случае обычные методики едва ли будут достаточно эффективны, по крайней мере, для получения Шикацумику. Ну, поторопились немного, пожал плечами главный Каге Буншин, мы-то на себе провести опыт не можем при всем желании. Прежде чем становиться подопытным, вы вообще разобрались, как именно работает кекки гинкай Кагуя, поинтересовался я, обведя теневых клонов взглядом. Конечно, босс, у нас было достаточно времени, чтобы не только досконально изучить процесс, но и провести несколько экспериментов. Непритворно возмутился двойник. Да-да, какой получился результат. Если обобщить, то выращивание кости – это почти то же самое, что делают дотонщики, когда создают из чакры камень, пояснил второй номер, подхватив стопку листов с одного из рабочих столов поблизости и протянув мне. Вот полный отчет исследования, потом ознакомлюсь, кивнул ему, запечатывая отчет во всегда находящийся под рукой свиток хранения, сейчас кратко. Для использования кекки гинкая, Кагуя достаточно подать чакру в нужную кость, что служит своеобразным медиумом и эталоном, после этого можно из нее вырастить костяную конструкцию любого вида и размера, ограниченного только контролем, чакрой и физическими ограничениями, взял слово Кампикинингё. Без всяких проблем вытаскивая продемонстрированный ранее коготь из пальца и отдавая его мне, происходит создание имитации, пусть и неотличимой от оригинала, а не создание действительно живой кости, как можно было бы предположить. «Сплошная кость, которую нельзя использовать в качестве замены настоящей», — кивнул я, активируя технику мистической руки и быстро обследуя образец. «Значит, придется изымать те, что в тебе, и главный вопрос, восстанавливаются ли они тоже. Терять такую марионетку мне бы не хотелось». «Восстанавливаются, но намного более медленно, тяжело и затратно по чакре», — ответил за него теневой клон номер 4. «Чтобы сейчас это сделать с берцовыми или позвоночником, а не мелкими костями, типа пальцевых, потребуется хороший контроль чакры и большой резерв. Тогда можно провести небольшой эксперимент и уже по результатам решать целесообразность подобного подхода», — решил я, после небольшого размышления и взвешивания рисков. «Все же, такой инструмент, как Шикацумику, для любого Ирьянина является подарком небес в плане повышения собственной живучести, а возможность держать удар открывает множество возможностей сделать для врага этот удар последним. Где будем заменять, босс?» — оживился главный теневой клон, расплываясь в предвкушающей улыбке. «Пожалуй, в фаланге мизинца, в случае чего, палец будет восстановить проще, чем другую часть тела». «Отлично, это займет совсем немного времени». Каге Буншины очень быстро извлекли небольшую косточку из мизинца на левой руке и, отправив ее в банку с консервирующим раствором, заменили на точно такую же, извлеченную у Кагуя, естественно, предварительно избавленную от чакры для лучшей совместимости. Разрезанная плоть была почти мгновенно залечена, и палец стал как новый. В общем-то, стандартная процедура для не самой высокой степени. Пожимав пальцы, я отметил несколько возросший вес, отличавшийся из-за плотности костной ткани, но в целом, замена по ощущениям не отличалась от оригинала, разве что, было какое-то неуловимое ощущение, когда косточка впитывала в себя фоновую чакру из Кейракуки. Но это было слишком мимолетно, чтобы разобраться. Пожав плечами, я протянул руку вперед и направил самую каплю чакры в фалангу, ради эксперимента, естественно, предварительно заблокировав там нервные окончания. В тот же момент кончик пальца буквально взорвался, и во все стороны полезла бесформенная белая масса, выстреливая из себя во все стороны шипы. «БЛ, срань Биджу, прекращай подачу чакры». Клоны подпрыгивали во все стороны, уклоняясь от спонтанных атак, и даже мне пришлось быстрым движением другой руки обломать шип, что вырастал прямо в лицо, прежде чем удалось обуздать ток чакры, и мутация прекратилась. Довольно солидный кусок костной ткани потянул руку вниз и, без проблем отделившись, соскользнул с окровавленной костяшки на пол, оставив ошметки плоти, что повисли на лоскутах кожи. Хладнокровно остановив кровотечение и восстановив разорванный палец, я покачал головой. «Полагаю, теперь мы знаем, почему никто не слышал о попытках пересадить себе кости или конечности Кагуя», — досадливо хмыкнул, обводя копии взглядом. «Если уж такая реакция от одной маленькой косточки, то полноценная замена руки и убить может, не говоря уж о большем». Подняв с пола бесформенный комок с торчащими во все стороны шипами, я обследовал его и отметил идентичность тому образцу, что создал первоначальный носитель Кекки Гинкая. С одной стороны, теория о возможности смены скелета и таким образом получить Шикацумику верна, но с другой стороны, стоит только напитать костяк чакрой для укрепления, как это делают обычные шиноби, и результатом будет гарантированная смерть. «Проклятие, а я уж было подумал, что все получится», — скривился первый, — «придется действовать по старинке». Остальные клоны расстроенно закивали, да я и сам огорчился необходимости воспользоваться более сложным и долгим путем. «Возможно, не все еще потеряно», — задумчиво потер подбородок Канпикинингё. «Босс, ты когда направлял чакру в мою кость, что-нибудь еще делал?» «Нет, просто направил чакру», — вздернул я бровь. «Нужно было что-то сделать по-другому». «Возможно, в этом все и дело», — неопределенно покрутил рукой черноволосый парень. «Чувствую все свои кости и сейчас, над этим задумываясь, желаю вырастить кость определенной формы в одном или другом направлении или просто укрепить ее. Возможно, в этом и кроется секрет». «Ментальный посыл с чакрой», — мгновенно ухватили суть двойники. «Как и я». «Вполне вероятно», — кивнул ему, — «раз уж на Каге Буншинах это работает, задавая характер при создании, то почему не должно действовать и сейчас, тем более что я просто хотел проверить возможность работы этого Кекки Гинкая, но форму действительно не продумал. Это больше похоже на управление тенью в Хидзюцунара, но без печати и с большим упором на представление конечного результата, чем сосредоточенности, попробовал подсказать Кагуя. В этом теле, скорее всего, имеется естественный предохранитель от подобного результата, а вот в отдельной косточке такого нет и придется осваиваться опытным путем. Ну что ж, можно попробовать еще раз, пожал я плечами. В этот раз, я подал в мизинец чакру сосредоточенно, желая просто укрепить косточку, но ничего из нее не выращивать и, палец остался целым и невредимым, хоть и оказался напитан под завязку. Смотри-ка, получилось, воскликнул, расплываясь в улыбке. Если так, из вытянутого вперед пальца выдвинулась длинная и тонкая иголка, окрашенная кровью от пробитой плоти, а потом медленно втянулась обратно, и небольшая ранка быстро затянулась от преобразованной медицинской чакры. Босс, подались вперед клоны, желая услышать вердикт. Это оказалось неожиданно сложно, утер я выступившие на лбу несколько капелек пота, труднее, чем управлять тенью на одном голом контроле. Меня такой проблемы нет, но и чакра сейчас не настолько плотная и сильная, как раньше, пожал плечами Канпекинингё. Возможно, дело действительно в этом, согласился с ним, чуть прикрыв глаза и вслушиваясь в свои ощущения. Может, мне и кажется, но чем больше времени проходило, омывая замену в циркулирующей чакре, тем больше я начинал ощущать косточку, как будто возвращалось чувство в отсиженной конечности. Это было наиболее близкое сравнение и в то же время не особо подходящее. Так что, приводим в исполнение план с заменой скелета, не утерпел первый Каге Буншин. Пожалуй, да, с учетом всех обнаруженных подробностей работы Шикацумику, мертвенный костяной пульс, это будет наиболее приемлемым способом усиления меня в плане качества и времени, необходимого на это, кивнул ему, но тут же добавил уточнение, но не все сразу, а по частям для лучшего привыкания, поскольку этот кекки гинкай довольно опасен без привыкания и тренировок. Все кости сразу заменить все равно не получится, хмыкнул Кагуя, так как текущего резерва хватит регенерировать дайками руку или часть ноги. Мою чакру твоя кейракуки пока не выдержит. Точно, не стоит забывать про чрезвычайную сложность замены черепа и позвоночника, даже если в последнем случае будем работать по позвонкам исключительно с заменой костной ткани, напомнил третий номер. Чикатсу сэйси но дзюцу, лечебная регенерация жизненной силы, вполне справится с возможными повреждениями при этом, возразил его сосед, с головой же действительно будет непросто. Печать ментальной блокировки у нас расположена именно на черепе, а не скальпе. Кстати, вздохнул я, предвидя головную боль в прямом и переносном смыслах.